с которым может прожить всю оставшуюся жизнь. И Эдвина вдруг поняла еще одно. Рядом с ним она готова пережить все — горе и радость, хорошее и плохое, пока не... Эдвина наконец поняла, что же почувствовала ее мама. Она погибла вместе с мужем, потому что большей любви нет. Большей любви не бывает большей, чем та, какой она любила его. Эдвина верила, что у них с Сэмом будет такая же любовь, как и у ее родителей. Любовь, ради которой стоит жить и даже умереть. «Я не знаю, что сказать!» Она застенчиво улыбнулась. Она не думала о чем-то подобном. Раньше она видела в нем лишь отца Хелен, но память подсказала ей, как в трудную минуту она обратилась к нему, когда пропала Алексис. Как она всегда знала, что может положиться на него, если будет нужно. Он сразу стал ее другом. Ей все в нем нравилось. А что подумает Хелен и Джордж и все? Но она не сомневалась, что все они будут очень рады их союзу. «Хелен, наверное, решит, что мне чертовски повезло, и мне так тоже кажется». Он сжал ее руку. «Эдвина, не говори ничего. Мое объяснение для тебя — неожиданность. Я просто хочу знать, можно ли мне надеяться? Или ты думаешь, что я спятил?» Он с тревогой смотрел на нее, и Эдвина рассмеялась. «Я думаю, мы оба сумасшедшие, Сэм, но мне это, кажется, нравится». Она обвела руками его шею, он улыбнулся, крепко прижал ее к себе и поцеловал. Конец книги. Сентябрь 2010 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Татьяна Телегина.